Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 22 мая. По народному месяцу слову Никола вешний, травный, теплый. В народе говорили: два Николы у нас, один с травой, другой с зимой. И, ожидая устойчивого тепла, с особым нетерпением ждали Николу вешнего, теплого. Пришел бы Никола, а тепло будет. Никола вешний считался покровителем лошадей, и потому в этот день обращались к нему с просьбой, чтобы уберег коней от волков и медведей и даровал табунам здоровье. Этот день также считался праздником конюхов, и одно из главных его событий – выгон лошадей в поле на ночной подножный корм, в ночное. От каждого семейства снаряжали холостых ребят и всем селом провожали их до поля. С собой давали пироги с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки, и начиналось веселье с песнями и хороводами. В округе разводили костры. Никто долго не ложился спать. Кстати, раньше Николин день считали днем вступления мальчиков во взрослую жизнь. С Николой крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода. Домашним животным хватало свежей травы. Коровы и козы давали больше молока. А потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «Да Николы крепись, а с Николы живи не тужи», – подмечали в народе. После Николы в неделю красный сев. Самое время жито сеять. Тепло пойдет. Больше стужи не будет. Знающие люди советовали: ежели утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой. Это сулило человеку здоровье, а земле богатый урожай. Из обычаев, связанных с этой датой, один исполнялся неукоснительно: отделять милостыней странников, убогих, нищую братью. Не накормишь в Николин день голодного, сам наголодаешься. В этот день примечали: ежели на Николу заквакают лягушки, овес будет хорошим. На ольхе распустились цветки, настала пора сеять гречку. От Николы остается 12 холодных утренников. На другой день после вешнего Николы пойдет дождь, все лето будет ненастным. А ежели картошка еще не посажена, то делать это уже бессмысленно. Она не успеет созреть и не даст урожая. И добавляли: «Батюшка Никола, давай дождя большого, на нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!» Потому как дождь на Николу хорошей приметой считался. А еще говорят, что до этого дня не следует купаться. Радости, мудрости и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.